Глава 23. Молот Леандры. Из пространства между растопыренными пальцами вытянутой правой руки нашего лидера класса сорвалась металлически поблескивающая звездочка со скоростью брошенного камня, устремившаяся вперед в манекен, выточенный из цельного куска дерева. Бум! С сочным звуком из бока чучела вырвало несколько щепочек древесины, а само оно слегка качнулось назад. Был бы на его месте человек, он бы улетел метра на три и, скорее всего, обзавелся бы сломанным ребром, а то и парочкой. На лице Ринеева тут же расцвела недоверчивая и очень дурацкая улыбка. Он стал столбом, разглядывая свою руку, как будто видит ее в первый раз. Я бы понял, если бы тут больше трети присутствующих не владели бы лимитами. Но вот ему-то что удивляться? Или я так думаю, потому что для меня что магия, что проявление – одинаковые вещи? Превосходный пример отличного первого заклинания. Итальянский барон воодушевленно хлопнул в ладоши. Короткая инкантация, неплохая скорость, отличная, смею заметить, экономичность. Если кто-то из вас, молодые люди, думает сейчас, что это слабое и бесполезное заклинание, вынужден вас разочаровать. Первая цепь включает в себя наиболее отточенные, полезные и практичные заклинания, применяемые чаще всего. Пусть они и относительно слабы и просты, зато наиболее близки к идеалу баланса затрат и эффекта. Кроме того, резистентность первой цепи к резонансу почти столь же велика, как и у проявлений. Этот момент для вас крайне важен, если рассчитываете выжить на дуэли против опытного владельца чернокниги. «Что?» Из толпы студентов раздался пораженный выкрик. «Резонанс может не дать воспользоваться моим лимитом? А вы попробуйте». В руке нашего боевитого преподавателя раскрытая в резонансе книга оказалась настолько быстро, что я просто не заметил никакого движения. Это было даже не по-ковбойски, а вообще молниеносно. Народ начал тужиться, пробовать вызвать силу своей крови, ну а Ринеев, недолго думая, отвернулся к чучелу, попробовав вновь использовать свой молот, за что тут же получил подзатыльник от морщащегося Аркителла, которому явно не нравилось находиться в поле резонанса. Я же, украдкой, пустив между двух пальцев искру электричества, улыбнулся, убеждаясь, что доставшееся от Эмберхарта свойство души чхать хотело на местные заморочки. Ну а свой настоящий лимит мне применять никак нельзя, про него вообще лучше забыть. Не кстати вспомнила Сильвия и ее глаза. Если я могу, без особых проблем, и крайне быстро проморозить и разломать стальную дверь немалой толщины, то что же может она и как может? У каждого метода работает по-своему. Практика возобновилась. Студенты один за другим подходили, выкрикивая или проговаривая название запускаемого заклинания. Выглядело это довольно по-дурацки, напоминая мне японские мультики, но иначе-то как? Гримуар же хоть волшебный, но все-таки механизм. В большинстве случаев, даже если внутри сидит разумная сущность, это не позволяет нивелировать момент, что все книги, без исключения, созданы по одному шаблону, который просто усложнялся и дополнялся со временем. Кстати, далеко не всем так везло, как Ринееву. Сон Аркатага, Аркатагалата. Нет, не так, сконфуженно бормотал паренек, чья очередь была стоять перед уже нехило побитым чучелом. «Арготалагата!» «Произносите полностью, студент!» «Инкантация, она же активатор, не может быть сокращена или договорена впоследствии!» Строго выговаривал ему Аркител. «Только сразу!» «Сон! Арготалагата!» Наконец выкрикнул парень, тут же заполошно взвизгнув. Он забыл, куда надо целиться, поэтому сорвавшийся с его руки клок изумрудного тумана чуть не попал в одну из девушек, задев лишь плечо, моментально лишившееся одежды. Девушка тут же закричала от боли, приседая и прижимая руку к моментально покрасневшей коже обнажившейся руки. К ней тут же присоединились ее соседки, испуганные и возмущенные. Аркител тут же заспешил к пострадавшей, а барон направился к пареньку, уже уронившему от страха книгу. «Весело!» Мы с Азовым стояли, наблюдая за всем этим бардаком, но не просто так, а упражняясь в раскрытии щита. Книга висит на поясе, снимаем одним движением, а затем раскрываем том в произвольном направлении, подавая маны столько, чтобы хватило лишь отпугнуть комара. Блондин хотя бы не ворчал, когда я настоял, что подобный навык нужно оттачивать каждую свободную минуту, а уж увидев, с какой скоростью ветеран-ревнитель смог активировать резонанс, так и вообще воодушевился. Тем временем абсурд набирал обороты. Самой девушкой уже занимались, а ее подруги, выстроившись в очередь, выдавали растяпе студенту пощечины. Крепкие, причем такие, от души. Фурио, глядя на это сквозь прислоненную к лицу ладонь, лишь поманил нас свободной рукой, тыкая пальцем в сторону покосившегося манекена. Мол, давайте, жгите, старательные вы наши. Прежде чем мы с Константином закончили бодаться взглядами, настойчиво приглашая друг друга выступить первым, вперед рвануло всеми забытое и до того момента незаметная ария. Баронесса, одевшаяся сегодня в стандартную форму академии и связавшая свои шикарные волосы в тугой пучок под шляпку, была невидимкой до этого момента. «Взгляд Арслана!» — твердо произнесла она, направляя правую руку в сторону мишени. В левой она уверенно держала раскрытый гримуар, от которого поднимался перегретый воздух. Секунды две ничего не происходило. А затем ладошка девушки резко налилась ярко-желтым свечением, исторгнув в манекен две тугие струи жидкого огня, окатившие его полностью. И они, эти струи, продолжали и продолжали бить долгие секунды этого невероятного зрелища, пока... Ах! Ария просто осела там, где стояла, окруженной облаком быстро истаивших огненных искр, сменившихся дымком с запахом паленых волос. «Дура!» — рявкнул Медичи. В руках барона резонировала его книга, прервавшая заклинание Аркендорф. «Полная дура!» Подойдя широким шагом к бледной и растерянной девушке, он зло зашипел. «Вы в своем уме, баронесса? Что вас заставило обратиться к третьей цепи? Вам жизнь не мила?» «Я?» — шептала Ария с испугом, косясь на остальных студентов, которые в своем большинстве только сейчас обратили на происходящее внимание, тыча пальцами в оплавленный и почерневший манекен. До этого это самое большинство, исключая меня, Константина и преподавателя, предпочитало наблюдать за наказанием бедолаги, ранившего одноклассницу. «Еще один миг!» — рычал взбешенный по-настоящему Фурио. «Один только миг, и вы бы, несносная вы дура, полностью опустошили и себя, и свою книгу!» А знаете, что было бы потом, бедовая вы идиотка? Ваш разумный гримуар начал бы пожирать все жалкие крохи сил, что появились бы в вашем неумном теле день за днем. Он был бы в своем праве, восполняя то, что вы потратили. Знаете, чем бы это вам грозило? Полной деградацией, абсолютной. Вы меня понимаете? Наблюдая за разносом титульной аристократки, я мотал на ус. Итак, первое. Спигон, ее добрый даймон, не обещал, что не будет пытаться угробить хозяйку иными путями. Видимо, зная ее натуру как никто другой, он просто дал ей доступ к затратной магии, и обрадовавшаяся девушка чуть сама себя не прикончила. Второе. Прикончить себя можно, выложившись досуха. Какой вывод мы из этого делаем, наблюдая опытного итальянского ревнителя, даже на урок, таскающего с собой кинжал и пистолет в потертых разношенных ножнах и кобуре? Правильно, можешь не использовать магию, не используй. Веселый мир. Заклинания есть, но к ним редко обращаются. Гримуары существуют, но их хозяева, за редким исключением, вовсе не практикуются в магии ежедневно. Даймоны пассивны чаще всего. «Видишь?» – обратился я к своему даймону. «Тут вон как раздают сразу несколько цепей». «А ты мне даже не первую цепь раскрыла, а одно единственное заклинание». «Так надо». Сухо и коротко ответила даймон. «После уроков встретимся во внутреннем мире. Есть разговор». «Надо и надо. Хоть и есть чем по мишени жмыхнуть». Вскоре девушку отволокли на носилках туда же, куда и раненую в плечо до этого. Аркендорф вяло пыталась сопротивляться, но на нее наконец-то накатило истощение в полной мере, отчего на носилке пришлось закатывать потерявшее сознание тело. Чем не приминул воспользоваться ушлый и злой итальянец, потыкав пальцем в виновницу своего настроения и громко объяснив, что так будет с каждым идиотом, возомнившим себя великим волшебником. Аркител тем временем уже давно стоял в стороне с видом человека, болезненно воспринимающего каждую потраченную на нас секунду. Его сложно было винить. «А теперь вы, Азов Лоринов», — безапелляционно заявил Медичи, — «утешьте меня простым, понятным и правильным зрелищем». Мелкий блондин, пожав плечами, подошел на нужное расстояние к оплавленному, черному, но еще стоящему манекену, а затем, размахнувшись свободной рукой, как будто что-то кинул в него. На самом деле, кинул снежок. Точнее, комок белой энергии, образовавшийся уже во время замаха. Эффект был слабеньким. На обугленном металле неспешно начала появляться изморозь. Итальянец, однако, моего разочарования не разделил, а возбудился, заявив, что почувствовал лишь очень слабое, буквально в четверть первой цепи, движение маны. На это блондин ему ответил, что где-то так и потратил. Завязался диалог, в ходе которого выяснилось, что, во-первых, Азов может не проговаривать громко инкантацию, а лишь прошептать ее, а во-вторых, способен быстро кинуть несколько таких снежков. Главное – попасть. «Великолепно!» – воодушевился итальянец, забывший уже про горемычную баронессу. «Да, эта магия многого требует, но дает вам, студент Азов, куда больше, чем остальным. С метким глазом и твердой рукой, грамотно применяя такой необычный навык, вы сможете многое. От банального охлаждения пива до заморозки противника на смерть. Какой эффект от трехточных попаданий? Металл куклы стал хрупким? Да, его, конечно, до этого нагрели. Но все равно Прекрасное заклинание. Рука мерзнет, угрюмо бормотал одиннадцатый сын, но я-то видел, что у него от довольства чуть задница пополам не трескается. Теперь вы, Дайхард, прошу, порадуйте меня тоже, язвительно процедил, переключившись уже на меня, преподаватель. Сейчас порадую, хмуро произнес я, только предупреждаю. Это заклинание первой цепи, господин преподаватель, первой, честное слово. Не понял, хищно подобрался барон, лапая свою чернокнигу. Сейчас поймете. Нормальные, адекватные ревнители, взывая к заклинаниям, заключенным в книге, банально держат ее в левой руке, раскрывшуюся на нужной странице. Но мы же так не можем, да? Мы особенные, мать его. Солетевшая с цепей на моем поясе книга замерла между моих разведенных по вертикали рук под удивленный гомон наблюдающих студентов и сдавленную ругань уже готового к резонансу итальянца. Я же был в легком полуприседе, всем видом изображая, что собираюсь запустить свой гримуар прямиком в мишень. Дело обстояло не совсем так. Между моими ладонями появилась прозрачная сфера, похожая на мыльный пузырь, в центре которой висела книга «Горизонта тысячи бед». Быстрое прицеливание, и я делаю руками быстрый жест, как бы направляя сферу с книгой в мишень, бормоча «Шар!» А шара! Ну и что? Самым логичным образом сфера довольно быстро полетела, а вот книга нет, осталась, возвращаясь в мою руку. Только вот дальше было печально. Вместо того, чтобы взорвать, пожечь, заморозить, отбросить или сделать еще что-то вредительское, мой мыльный пузырь равнодушно прошел сквозь обугленный и подмороженный истукан, а затем полетел себе дальше, высокомерно игнорируя кусты и деревья. «И что это?» — начал итальянец, стряхнув копной нечесанных волос. «Бум!» Звук был не сильный, но довольно сочный. Желто-фиолетовое свечение, идя постепенно теряющий свет волной, озарило нас всех на пару секунд, придав местности слегка фантасмагоричный вид. «Хм, в защиту угодило!» — растерянно пробормотал наш боевитый преподаватель. «Против живых, что ли? Только против людей? Тогда очень неплохо, Дайхард!» И снова ему не дали договорить. «Запрещаю!» — веско произнесла сидящая четырехметровая горилла, возникая из воздуха прямо рядом со мной. Подавив визг ужаса, я отскокнул на несколько шагов, пытаясь понять, что это за хрень такая. «Жорм Таргалис?» — подал голос тоже отшатнувшийся итальянец. «Да, запрещаю!» — прогрохотала горилла. «Что именно?» — Фурио был очень заинтересован. «Что произошло?» «Это...» Гигантский палец почти уткнулся в меня, а грохочущий голос монстра стал злее. «Он так больше делать не будет!» «Запрет понят!» — Медичи не сдавался. «А что именно сделала магия?» «Не знаю! Чешется!» — кратко выкашлял гигант и исчез. «Обидно! Это вообще как? Где моя великая мощь? Как мне вообще теперь быть? Черт! Надо будет очень плотно побеседовать с Даймоном. Я не могу учиться в Академии боевых волшебников без заклинаний. Хм, да, пробормотал Фурио. Дайхард, у вас еще что-то есть? С вектором на причинение вреда? Нету, покаялся я. Только револьвер дома и пистолет, и дробовик, еще ножи. Ах, да, Хаван и... Стоп, стоп. «Гранат нет?» «Нет». «Хорошо». Медичи аж руки вперед вытянул в восстанавливающем жесте. Тогда с вами, пока мы закончили. На территории Академии применять эту сферу вам строжайше запрещено. Остаток недели, пока класс будет отрабатывать первое заклинание, вы свободны. Потом, когда получите доступ ко второй цепи, вам будет позволено присоединиться к остальным. Наверное. На этом все. На этом действительно было все для меня. Остальных студентов собрали кучей и погнали в какой-то кабинет записывать им распорядок тренировки и замерять безопасный уровень трат маны. А я потопал к себе в комнату, обуреваемый желанием как можно скорее прояснить сложившуюся ситуацию. Еще вчера я чувствовал себя уверенно в этой сложной жизни, а сейчас, увидев, что выдала Ария фон Аркендорф, сразу представил, как две струи этого жидкого огня втыкаются мне в спину. И теперь еще не факт, что гигантская макака Даймон меня выручит. Уж больно раздраженные взгляды монстр кидал на виновника своей чесотки. Во внутреннем мире, куда я умудрился свалиться без малейших усилий, оба его жителя выглядели странно. Миниатюрная брюнетка сидела на своем любимом диване с пустым выражением личика, а мрачный гигант в красном расхаживал по всей комнате взад-вперед, заложив руки за спину. Книга вальяжно лежала на своем странном постаменте, а Алистер, проходя мимо нее, каждый раз бросал далеко не добрый взгляд на гримуар. Забавно, кажется, что в этой комнате все ему не нравятся, за исключением меня. Итак, господа и дамы, решил я взять слово. Какого хрена мне дали одно заклинание, да и то бракованное? А, ты здесь? Хорошо. Ответил мне лорд, останавливая свой ход и возвращаясь к своему креслу. Даймон по-прежнему сидела, ни на что не реагируя. Я здесь и очень хочу узнать, почему вчерашние мямли и слабаки теперь стали опасными колдунами, а я каким был, таким и остался. Тебе еще повезло. Мрачная ухмылка родилась на как будто созданном для мрачных ухмылок лице. Нам повезло. «Видишь эту демоницу? Это она такая от счастья!» «Очень за нее рад!» — скривился я. «А теперь мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» «И я!» — вкратце. Закурил лорд одну из своих бесконечных сигарет. «Ты выслушаешь, потом подумаешь, а лишь потом задашь вопросы». Говорил он недолго, оперируя только рубленными короткими фразами, по-военному описывающими происходящее. Итак, есть ситуация. Некий Дайхард Кейн, который обладает развитой шизофренией в виде еще двух разумов, с которыми можно контактировать. Это явно и неправильно, так как здесь и сейчас присутствует четверо интересантов. «Книга», — прервал я лорда, указывая на том, спокойно возлежащий на своем канделябровом пьедестале. «Да», — спокойно кивнул он, — «не смотри на нее так, она неразумна во всех смыслах этого слова, как и заключенная в ней дурочка». «Эй!» — тут же очнулась Фелиция, — «но мое английское альтер-эго ее умудрилось оскорбительно проигнорировать так, что даже мне стало понятно». Сосредоточимся на главном. Лорд Эмберхард не собирался останавливаться. Гримуар был особенным. Настолько особенным, что для его хранения один из самых могущественных родов Земли регулярно жертвовал своим родичам, держа книгу в самых отдаленных и замшелых уголках цивилизации. И, разумеется, не просто так. Заключенные в нем заклинания были слишком опасны и непредсказуемы. А значит, ты ими не можешь пользоваться, отрубил мой собеседник. Вообще-то, может, если я дам к ним доступ, почти огрызнулась прекрасная Даймон, но видя, что Эмберхард даже не шелохнулся, сникла, пробурчав. Но не буду. «Шар, а шара не исключение», — тут же добавил Алистер. «Нам очень сильно всем повезло, что эффект от его применения был столь мал. У меня два вопроса. Почему?» «Первый. Почему она?» — ткнул я пальцем в брюнетку, оправляющую свою пышную микроюбку. «Вообще дала мне это опасное, по вашим словам, заклинание. И вопрос номер два. Что мне прикажете делать без заклинаний?» «Злость? Нет. Мы тут все повязаны. А считать своих собеседников полными идиотами я не хочу. Тем более, а если вдруг они идиоты, мне же с ними жить до конца дней. Разве это жизнь?» Здравомыслие оправдалось быстро. «В моем мире тоже была магия», — произнес предыдущий я, выпуская толстую струю дыма. «Она была запрещена. Волшебников преследовали. За ними охотились, как за дикими зверьми. Каждый житель той реальности с пеленок узнавал о том, насколько опасны колдуны, и я в том числе. До сих пор мне сложно перебарывать свое отношение к волшебству, но, тем не менее, я знаю немало заклинаний. Осталось только их проверить». «То есть?» — насторожился я. «Тебе нужно сбежать из Академии», — вредным голосом пояснила Фелиция. «Хотя бы на одну ночь. Найдешь себе какой-нибудь пустырь, там и попрактикуемся. Лорд не может колдовать, но зато он может учить меня. А я могу». «Вы мне хотите сказать, что идти экспериментировать с заклинаниями другого мира, — медленно проговорил я, — безопаснее, чем воспользоваться готовыми из этой книги?» Впервые эти двое переглянулись, встретившись взглядами, а затем, вновь посмотрев на меня, синхронно кивнули. «Да, Кейн», — серьезно произнесла Фелиция. «Все именно так. А заклинание шара, а шара, его я была обязана тебе дать, а ты был обязан применить один раз. Всего один раз».